Имя Вера Гедройц сегодня и специалисты помнят плохо. Между тем, в свое время она была неплохим, даже талантливым хирургом. В медицине о ней иные говорили как о продолжателе дела Склифосовского. И, кроме того, она писала весьма неплохие стихи. Вера Игнатьевна Гедройц родилась в 1875 году в Киеве, в княжеской семье, род настоящий старый. Начальное образование получила в родовом поместье. Гимназию оканчивала уже в Санкт-Петербурге, где, как очень и очень многие, вляпалась в подпольную деятельность, став членом какого-то революционного кружка. Такое уж тогда среди образованной молодежи царило поветрие. Прям-таки неприлично было не читать нелегальные брошюрки, не витийствовать о грядущей революции, свержении монархии и прочих чертовски увлекательных вещах. Были, конечно, организации серьезные, совсем немного времени спустя устроившие немало кровавых забав с револьверами и бомбами, но хватало и таких, где все ограничивалось революционной болтовней. Вот и юная княжна не удержалась и совсем не растраченным пылом стала участвовать в работе одного из кружков. Довольно быстро жандармы его засекли и взяли всех, в том числе Веру. Правда, все для нее кончилось высылкой в отчий дом под надзор полиции. Точных сведений нет, но есть сильные подозрения, что девчонка просто-напросто не успела натворить ничего серьезного, а кружок был очередной чистейшей воды говорильней. Есть версия, что от более крупных неприятностей ее избавило княжеское происхождение, но версия эта сомнительна. В серьезных случаях власти не церемонились. Достаточно вспомнить, как загремел в Сибирь не просто князь, но вдобавок чистокровный Рюрикович Кропоткин. Юношеская энергия, судя по всему, била ключом. Правда, теперь она была использована, если можно так выразиться, в мирных целях. Вера отправилась в Швейцарию изучать медицину. Столь резкий поворот к другим жизненным целям был явлением ничуть не уникальным, наоборот, очень многие по молодости и пылкости характера, потусовавшись во всевозможных подпольных кружках и запрещенных партиях, потом навсегда отходили от этих забав, получали образование, становились самыми, что ни на есть, благонамеренными членами общества. Яркий пример — Лев Тихомиров, видный народоволец, скрывавшийся в эмиграции, отвисевшего на нем в России весьма тяжелого приговора. Он написал прошение императору, где отрекался от революционных идей, был прощен, вернулся в Россию и написал несколько книг уже с крайне монархических, антиреволюционных позиций, переменив убеждения вполне искренне. С Сергеем Зубатовым получилось еще интереснее. Ярый народоволец в юности, он не просто поступил на службу в особый отдел департамента полиции, как раз и руководивший в империи органами политического сыска, дослужился до полковника, был начальником московского охранного отделения. В поездке Веры Гедройц за границу было кое-что от приключенческого романа. Она просто-напросто сбежала из родительского дома и в Швейцарию приехала по подложному паспорту, несомненно, добытому через старых приятелей по революционным тусовкам. Швейцария встретила ее ничуть не ласково, вовсе даже наоборот. В силу старой доброй швейцарской, точнее, общеевропейской традиции, перед девушкой, возжелавшей учиться медицине, тут же стали громоздить бюрократические рогатки. Возможно, швейцарские медицинские бонзы полагали, что хватит с них и одного курьеза Надежды Сусловой. Помог счастливый случай. Вера познакомилась с Александром Александровичем Герценом, сыном того самого Герцена. Герцен-младший на своего отца не походил ничуть. Если папа совершенно бездарно угробил свою жизнь, до последнего вздоха издавая революционные журнальчики и попутно собачаясь с Карлом Марксом, с которым они друг друга ненавидели, то его сын был человеком совершенно другого плана. Собственно, уже не русский, а швейцарский гражданин русского происхождения, выдающийся физиолог, чье слово в швейцарском медицинском мире весило немало. По его протекции Вера Гедройц и стала студенткой Лозаннского университета. Училась в клинике знаменитого хирурга профессора Цезаря Ру, каковую и окончила в 1898 году, блестяще сдав экзамены на звание доктора медицины. Поработав некоторое время в той же клинике, в 1900 году вернулась в Россию. Во всей этой истории присутствует так и не проясненный мной прям-таки детективный аспект. Если в Швейцарию Вера уехала по подложному паспорту на чужое имя, Как ей удалось потом легализоваться и стать доктором медицины уже под своим собственным именем? Возможно, и здесь помог Герцен. Маломальски серьезной медицинской карьеры ей сделать не удалось. Никак не удавалось поступить на хорошее место. Мне приходилось знакомиться с версией, по которой виной всему козни зловещего охранного отделения, неустанно преследовавшего Веру Игнатьевну за ее революционное прошлое, которого и было-то всего ничего. Верится в это плохо. Известно, что особый отдел департамента полиции вел прямо противоположную политику. Именно что с одобрением относился к людям, переболевшим революционными идеями и занявшимися каким-то полезным делом. Дело явно в другом. В косности и тихом саботаже мужчин, как чиновников от медицины, так и врачей, державшихся той самой общеевропейской традиции, согласно которой женщинам в медицине следовало быть не более чем сестрами милосердия. Они-то, без сомнения, и ставили втихомолку палки в колеса. В то время врачей женского полу было не более 3-4% от общего числа российских медиков, и особого хода им не давали. Какое-то время Вера Гедройц работала домашним врачом и время от времени публиковала статьи на медицинскую тему. Карьера отнюдь не блестящая, точнее, полное отсутствие карьеры. Помогла, как ни странно, война, русско-японская. Вера Гедройц поступила добровольцем-хирургом в один из санитарных поездов Красного Креста. Поездов таких было немало, и спонсировало их не столько государство, сколько русские богатеи. Должен уточнить, далеко не из патриотических побуждений. Внося крупные суммы на филантропию, в том числе и организуя за свой счет санитарные поезда, можно было получить мундир со шпагой благотворительного общества императрицы Марии Федоровны, а то и медаль на шею, что резко повышало социальный статус какого-нибудь купца-миллионщика. Центр управления этими поездами находился в Петербурге и патронировала его сама императрица Александра Федоровна. Она не только заботилась о том, чтобы поезда были укомплектованы лучшими хирургами, но и предоставила комнаты Зимнего дворца для изготовления бинтов. Среди рапортов о работе врачей на русско-японской войне сохранился и такой. Среди тех врачей, кто пошел на фронт, была и княжна Гедройц, ставшая главным хирургом санитарного поезда. Она со своим поездом всегда была на переднем крае, оперируя в специально сконструированном вагоне, а противник вел обстрел поезда. Как видим, это никакой не благополучный тыл, а тот самый горький дым передовой. Позже Гедройц составила обширный, более 60 страниц, отчет. Там были и рекомендации о том, как уменьшить серьезные потери среди солдат, и исследование других проблем медицинской службы, охрана и методика передвижения санитарных поездов, наиболее оптимальная постановка помощи раненым. Известный врач профессор Разумовский писал потом: «Гедройц — первая женщина-хирург, выступавшая на съезде с таким серьезным и интересным докладом, сопровождавшимся демонстрацией материалов». Вот это было уже признание. Не в последней степени благодаря этому докладу княжну Гедройц в 1909 году пригласили работать врачом царско-сельского дворцового госпиталя, обслуживавшего исключительно августейшую фамилию. Кое-кто из обжившихся там врачей встретил это назначение в штыки. Последовали всевозможные интриги, но вмешалась сама императрица. Инспектор придворной части написал: «Министр императорского двора, согласно преподанным Ее Величеством государынею императрицею Александрой Федоровной указаниям, приказал назначить княжну Гедройц старшим ординатором при царско-сельском госпитале дворцового ведомства». Тут уж интриганам пришлось притихнуть. В 1912 году Вера Гедройц получила российский диплом доктора медицины, а двумя годами позже опубликовала книгу «Беседы о хирургии для сестер и врачей» и стала обучать императрицу и ее старших дочерей навыкам, необходимым сестре милосердия. Анна Вырубова, фрейлина и подруга императрицы, вспоминала: «Чтобы лучше руководить деятельностью лазаретов, императрица решила лично пройти курс сестер милосердия военного времени с двумя старшими великими княжнами и со мной. Преподавательница и государыня выбрала княжну Гедройц, женщину-хирурга, заведующую дворцовым госпиталем. 2 часа в день занимались с ней и для практики поступали рядовыми хирургическими сестрами в лазарет при дворцовом госпитале, тотчас приступили к работе, перевязкам часто тяжело раненых. Стоя с хирургом, государыня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные руки и ноги, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запах и ужасные картины военного госпиталя во время войны. По многочисленным свидетельствам, характер у доктора Гидройц был жестким. Высокая, грузная, она обычно одевалась по-мужски. Женской была только юбка, а все остальное мужское. Шляпа, пиджак, галстук. Стрижка тоже была на мужской манер. Голос чуть ли не бас. Заядлая курильщица, прекрасно играла в бильярд и неплохо стреляла из револьвера. Дело тут не в экстравагантности. Коли уж мы договорились, что из песни слов не выкинешь, нужно признать, Вера Гидройц была лесбиянкой. Для порядка она в свое время вышла замуж за старого знакомого капитана Белозерова, но почему-то потом всегда скрывала этот брак, насколько удавалось. Что было, то было. Прекрасно известны ее стихи. «Не надо, нет, не разжимай объятий, не выпускай меня, не надо слов. Твой поцелуй так жгуч и ароматен, и как шатер беззвезден наш альков. Еще опять века изжить в мгновенье, дай умереть, сама умри со мной. Ночь молчаливая льет слезы исступления, росою звонкою на землю сводит зной. Вот распахнулись звездные палаты, в лабзанье слившись жизнью одной. Не надо, нет, не разжимай объятий, дай умереть, сама умри со мной». Ну что тут скажешь? Мы люди взрослые, и личная жизнь Веры Гидройц, в конце концов, ее личное дело. Среди поэтесс того времени, так называемого Серебряного века, подобные привычки были в большом ходу. А Вера Гидройц была еще и поэтессой, и автором двух прозаических книг. После русско-японской издала сборник рассказов «Китайские рассказы». С поэзией шло неровно, первые опыты стихосложения, как вспоминают современники, были откровенно неудачными, и признание в поэтической среде она поначалу не получила. Сам Николай Гумилев в 1910 году в журнале «Аполлон» назвал Гидройц не поэтом. Потом, правда, дела пошли лучше. Позже Гидройц все-таки приняли в цех поэтов тогдашнее весьма влиятельное поэтическое объединение. Судачили, что помогло этому то, что Вера Игнатьевна обещала оплатить половину немалой суммы, необходимой для создания журнала «Гиперборей», в котором стали периодически появляться ее стихи. Однако все не так просто и не исчерпывает сути. Достаточно прочитать стихотворение Веры Гидройц «Госпиталь». Квадрат холодный и печальный среди раскинутых аллей, куда восток и север дальний слал с поля битв куски людей, где крики, стоны и проклятия наркоз спокойный прекращал и непонятные заклятия сестер улыбкой освещал. Мелькание фонарей неясных, борьба любви и духов тьмы, где трех сестер, сестер прекрасных, всегда привыкли видеть мы. Молчат таинственные своды, внутри, как прежде, стон и кровь, но выжгли огненные годы любовь. Воля ваша, но это все никак не графомания. Это поэзия. Стихи Веры Гидройц появлялись и в других изданиях. Новый журнал для всех, новости теософии, северные записки, заветы. В 1913 году под издательской маркой «Цеха поэтов» она издала свою книгу стихов, названную «Век». Один экземпляр этой книги, подаренный великой княжне Татьяне Николаевне, со штампом библиотеки Александровского дворца, хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке. В 1914 году был напечатан цикл поэм Гидройц, стилизованный под народный фольклор. Стоит упомянуть еще один интересный случай, когда свой жесткий характер Вера Игнатьевна проявила не где-нибудь, а в столкновении с самим Распутиным. В 1915 году неподалеку от Царского села случилась железнодорожная катастрофа. При крушении поезда любимица императрицы Анна Вырубова получила тяжелую травму позвоночника, сделавшую ее на всю жизнь калекой, и без сознания была привезена в лазарет. Прибывшая туда вскоре Гидройц узрела с точки зрения профессионала сплошное безобразие. У постели Вырубовой стоит совершенно посторонний человек, без халата, в грязных сапогах, машет крестом и что-то бормочет над пострадавшей. Вообще-то Вера Гедроиц, к тому времени 6 лет находившаяся при дворе, превосходно должна была знать в лицо Григория Распутина. Но тут уж, надо полагать, взбунтовались ее врачебные навыки. Дочь одного из врачей Вырубовой потом рассказывала, мадемуазель Гедроиц с ее большим весом, напоминавшая мужчину, была внушительной и решительной женщиной. Видя, что Распутин не собирается выйти из палаты, княжна Вера взяла его за плечи и вытолкнула в коридор, хлопнув дверью перед его носом. Скажу откровенно, в данном конфликте я отнюдь не на стороне Веры Гедроиц, пусть и обладательницы многочисленных дипломов. Безусловно, Распутин обладал какими-то так и оставшимися нам непонятными целительными способностями. Не только впоследствии снимал боли той же Вырубовой, но и успешно лечил цесаревича Алексея, как известно, страдавшего гемофилией, то есть несвертываемостью крови. Болезнь страшная. При любой царапине или ушибе начинается неостановимое кровотечение или внутреннее кровоизлияние, которое методами официальной медицины остановить невозможно. Распутин останавливал. Как ему это удавалось, непонятно до сих пор, но даже его тогдашние ярые недоброжелатели признавали. В случае с гемофилией невозможны любые фокусы. Распутин и в самом деле неведомым образом делал то, чего врачи делать не могли. Так что тогда в палате произошло классическое столкновение официальной медицины с неким загадочным народным целительством, берущим начало в глубине неизвестных столетий. Свержение монархии в феврале 1917 года Вера Игнатьевна, должно быть, из-за былых революционных взглядов, встретила спокойно и, по свидетельствам современников, все же чисто по-человечески сронила слезинку. Ничего удивительного. Убеждения убеждениями, но императрица и ее дочери были ей именно по-человечески близки. Вскоре она опять ушла на фронт, на этот раз австро-венгерский. Снова санитарный поезд. Сначала ее поставили всего-навсего младшим врачом перевязочного отряда, но уже через месяц Вера Гедроиц становится старшим врачом, а там и корпусным хирургом 6-й сибирской стрелковой дивизии, по тогдашним меркам должность подполковничья. 6 января 1918 года была ранена и эвакуирована в Киевский госпиталь. Тут ее деятельная натура вновь дала о себе знать. В 1919 году, уже после взятия Киева Красной армией, Гедроиц организовала клинику челюстно-лицевой хирургии. Судя по всему, новая власть не имела к Вере Игнатьевне никаких претензий. В 1921 году ее назначили приват-доцентом кафедры Киевского медицинского института, а в 1929 избрали профессором медицины, и она стала заведовать кафедрой. А вот в следующем, в 1930 году, Веру Игнатьевну Гедроиц уволили без пенсии. Она явно попала под кампанию. Именно в том году состоялась очередная большая чистка как армии, так и всевозможных гражданских учреждений от бывших. Ну, а уж Вера Игнатьевна не только княжна, но и врач придворного лазарета в этом плане представляла собой крайне удобную мишень. Умерла она от рака в 1932 году, в возрасте всего 56 лет. Что можно сказать в заключение? Вера Игнатьевна Гедроиц не совершила в медицине каких-то выдающихся открытий, не оставила столь уж выдающихся работ. Она просто-напросто честно и добросовестно много лет проработала хирургом, и не худшим. Она была первой в России женщиной, ставшей военно-полевым хирургом, а позже первой в России, точнее уже в СССР, женщиной-профессором хирургии, а потому, безусловно, заслуживает упоминания.